Глава пятая. Анна запаниковала. В голове вихрем закрутились миллионы версий. Мистер Ариф, полиция, обдолбанный маньяк-насильник с бензопилой. Ни в коем случае не открывать. Тиара, помада, дурацкая прическа, розовое платье, я пьяная, пьяная в дым, черт твою мать. Что делать, что делать? Сорвав с головы тиару и сбросив с плеч меховую накидку, она кое-как заправила повисшие пряди за уши и на цыпочках, едва дыша, просеменила к входной двери и прильнула к дверному глазку. Искаженные контуры немедленно напомнили ей чудной клип «Оазиса», снятый объективом «Рыбий глаз». Впрочем, открывшаяся сцена по своей сюрреалистичности дала бы фору любому видеоклипу. Перед дверью стояла миниатюрная, густо нарумяненная старая дама в розовом пеньюаре с оборочками. Такого же цвета тапках и сеточки на замысловато уложенных седых кудряшках. К груди она прижимала симпатичного, длинного, как колбаска, песика в розовом вязаном жилете. Вид у дамы был крайне обеспокоенный. Такой бывает только у одиноких пожилых людей, которых некому защитить. Анна подобрала с дивана свой старый кардиган, набросила его на платье и вернулась к двери. «Иду, иду!» — крикнула она, еще раз приглаживая волосы и стирая помаду тыльной стороной ладони. «Уже иду!» «О!» — выдохнула старая дама, слегка отпрянув и прижав к груди крохотную ладошку. «Здрасте!» — Анна попыталась дружелюбно улыбнуться, но, судя по тревоге, отразившейся на лице гостьи, попытка провалилась. «Видите ли, я как раз запирала дверь на ночь, собиралась ложиться спать и внезапно услыхала отсюда какие-то странные звуки. У вас все в порядке?» «Ой, да, все хорошо. Простите, что побеспокоила. Я тут просто музыку слушала. Вот. Меня зовут Эми Тилли Лубель. Живу в соседней квартире. А вы?» «Анна». Она протянула старушке руку, и дама едва заметно съежилась. «Вселяетесь?» Взгляд бледно-голубых глаз так и шнырял по коридору за спиной Анны. «Нет, скорее выезжаю. Тут жила моя сестра, и мне пришлось...» Дама просияла, и ее манера полностью переменилась. «Так значит, ты и есть знаменитая Анна?» Она восторженно хлопнула в ладошки, отчего собачонка вздрогнула. «Би столько о тебе рассказывала». Дама вновь посерьезнела и опустила ладонь Ани на руку. «Мне так жаль, так невыразимо жаль, что с твоей сестрой случилось это ужасное несчастье. Я чувствую себя отчасти виноватой. Видишь ли, я ее соседка и ничего не заметила». Но Анна не слышала ни слова. Голова у нее шла кругом. «Би столько о тебе рассказывала». «Я как раз собиралась открыть еще бутылку шампанского», — вдруг выпалила она, изрядно удивив саму себя. «Можно вас угостить?» Миссис Тилли Лубель тут же вновь повеселела, и на ее лице нарисовалась озорная улыбка. «Как славно, с превеликой радостью, милая!» Анна была несказанно благодарна пожилой даме за то, что та не стала комментировать ее нелепую внешность. С другой стороны, миссис Тилли Лубель сам Бог велел молчать, учитывая розовый пеньюар, сеточку и песика в жилете. Анна впустила соседку в квартиру и закрыла дверь. Она была такая хорошая. Эми с энтузиазмом припала ко второму бокалу шампанского. «Я с первой минуты знакомства поняла, что непременно ее полюблю. Би была так похожа на меня в том же возрасте. Хорошо одетая, ухоженная, всегда маникюр, всегда тщательная прическа и очень-очень необычный человек. Вы часто встречались?» «Нет», — Эми покачала головой, — «не так часто, как мне бы хотелось». Изредка чайком баловались. Она всегда была очень любезна, интересовалась, как у меня дела. «Но все-таки у молодых своя жизнь, не так ли? Мы-то уж свое отшумели». Она хихикнула и опять погрустнела. Какая трагедия, что ей было отпущено столь мало. А я ведь, знаешь ли, завещала ей разные свои вещички, безделушки, которые ей нравились, и хотела попросить ее позаботиться о моем милом Фредди. Эми кивнула на песика, прикорнувшего рядом на диване. Я не сомневалась, что первые отдам концы. Кому может прийти в голову, что молодежь тебя опередит? А вы не знаете, не догадываетесь, что здесь произошло в тот вечер? — спросила Анна. — Здесь кто-нибудь был вместе с ней? Эми покачала головой. Я слышала, как она вышла примерно часов в 9. Я как раз готовилась ко сну. Видишь ли, я на слух узнавала щелчок ее дверного замка. А потом я легла спать, вставила в уши затычки и больше ничего не слышала до самого утра. Я очень крепко сплю. Как вырублюсь, так меня и сиреной не разбудишь. А на следующий день вам ничего не показалось странным? Бог мой, старая дама хихикнула. Ты полицейским в детстве стать не мечтала? Извините. Просто мы с мамой почти ничего не знаем. Только то, что полиция сказала по телефону. А, кстати, где твоя мама? Она приехала с тобой? Нет, мама страдает агорафобией. Она не может выходить из дома и поэтому послала меня. Какой ужас, ахнула Эми, схватившись за сердце. В голове не укладывается. Не иметь возможности выйти на улицу. Совсем как в тюрьме. Жаль, бедняжку, очень жаль. Но, возвращаясь к твоему вопросу, нет. На следующий день мне ничего не показалось странным. Я не видела Би, но она ведь обычно уезжала на выходные, так что это естественно. А куда она уезжала на выходные? Эми удивленно улыбнулась. Как это куда? К тебе, конечно. Ко мне? Да, к тебе, в Девон. В Девон? Именно, милая. Это Би вам так говорила, что проводит выходные со мной в Девоне? Конечно. Она рассказывала, какая у тебя уютная квартирка с видом на море, и как вы дуэтом играете на гитаре и гуляете по побережью. Ей нужно было время от времени выбираться отсюда, отдыхать от шума и суеты, а воздух Девона, по словам Би, как бальзам на душу. Анна попыталась замаскировать замешательство улыбкой. И часто она уезжала ко мне в гости. Я бы сказала, почти каждые выходные. Потому-то я ничего и не заподозрила, когда не увидела ее и не услышала ни звука из ее квартиры в те ужасные-ужасные 2 дня. Бледно-голубые глаза Эми наполнились слезами. Она поспешно выудила из рукава носовой платок и уткнулась в него нарумяненным личиком. Худенькие плечи задрожали. «Анна, мне так плохо. Подумать только. Все выходные я была здесь, в соседней квартире. Все выходные. Бездельничала, занималась всякой ерундой. Ходила по магазинам, болтала по телефону, смотрела телевизор. И все это время твоя красавица-сестра, этот ангел, эта удивительная женщина, у которой было все впереди, лежала там, Эми устремила покрасневшие глаза в сторону спальни, мертвая. И совсем одна, совсем одна. Мне кажется, это самая большая трагедия в моей жизни. А я ведь в свое время потеряла многих. Но от этой потери я никогда, никогда не смогу оправиться, понимаешь? Некоторые люди умирают, а некоторых забирают. Эту девушку забрали. Вы не верите, что это было самоубийство? Эми жаром замотала головой. Нет, это немыслимо. Не может быть, чтобы такая девушка наложила на себя руки. Тогда что же случилось, как вы думаете? Несчастный случай. Ужасная трагическая случайность, я уверена. Она не могла убить себя, ведь у нее было все, ради чего стоит жить. Например? Анна, до сих пор не пришедшая в себя от известия о необъяснимой лжи Би насчет выходных, уже приготовилась услышать, что у сестры было 6 детей или что-то в этом роде. «Как же?» Вопрос, казалось, несколько оскорбил старушку. «Во-первых, ты. Она тебя обожала. Надеюсь, это не новость?» Она открыла рот и снова захлопнула. Слов, чтобы выразить ее растерянность, попросту не существовало. «А еще Джон», — продолжала Эми. «Джон? Кто такой Джон?» «Ее кот, такой красавец». «Кот по кличке Джон? А где же сейчас этот Джон?» Эми пожала плечами. «Должно быть, кто-нибудь его забрал. Общество защиты животных или кто-то из друзей Би, понятия не имею. Я-то надеялась, что ты его взяла к себе в Девон». «Нет», — она покачала головой, — «он не в Девоне». Наступило молчание. Анна и Эми потягивали шампанское, уставившись на ковер. «А вы знали кого-нибудь из друзей Би? Парень у нее был или кто-нибудь близкий?» Эми сморщилась, напрягая память. «Двое заходили время от времени. Правда, я уж давненько их не видела. Пожалуй, последние 2 месяца у нее вовсе не было гостей». «А как они выглядели, эти друзья?» «Чернокожая девушка, очень хорошенькая. И мужчина, крупный такой красавец. Любимый?» «Нет, а жаль. Но это был просто друг, так она сама мне сказала. Очень давний друг. А других мужчин Би вообще никогда не упоминала. Я даже подумывала, уж не лесбиянка ли она». Анна захлебнулась шампанским, закашлялась. «Простите?» Я говорю, что гадала, уж не из розовых ли твоя сестра. В ней, знаешь ли, было что-то от Рэдклифф Холл, от всех этих старомодных лесбиянок. Снаружи роскошная, но с твердой сердцевиной, если ты понимаешь, что я имею в виду. Так как вы думаете, она была...» Эми пожала плечами. «Никогда не видела, чтобы к ней приходили мужчины. Женщины, впрочем, тоже. Возможно, ее вообще не интересовал секс. Как бы там ни было, склонности других людей меня не касаются. Я стараюсь не обращать на это особого внимания. Кстати, а ты сама-то?» Она вздрогнула. «Это еще что за вопрос? Интересуется моей ориентацией? У тебя есть мальчик?» Она подумала о Хью. «Может ли парень считаться твоим, если вы уже полгода не виделись?» Она покачала головой. «А завтра уже возвращаешься домой?» Анна кивнула. «Значит, надо сегодня прогуляться. Вдруг кто на крючок попадется. В этом городе есть весьма привлекательные юноши. Правда?» «О да, я их вижу постоянно. Каждый день, на каждом шагу. Очень красивые молодые люди, а уж как элегантно одеты. Сейчас сильный пол стал уделять гораздо больше внимания своей внешности, совсем как в старые добрые времена. Однако пора мне прекращать эти разговоры. Того и гляди, распалюсь, а в моем возрасте разрядку получить не так просто». Она игриво подмигнула Анне, и та чуть не грохнулась в обморок. Эми подхватила с диванчика похрапывающую таксу и оправила фривольный пеньюарчик. «Было очень приятно познакомиться с тобой, Анна. Но мне уже давно пора в постель, а то засну прямо здесь, на диване. И что ты тогда будешь со мной делать? Огромное тебе спасибо, что пригласила. Ведь сейчас в Лондоне это не принято. Никто больше не зовет никого в гости. Видно, люди боятся, что ты так и останешься у них навеки». Она рассмеялась оттенком грусти. «Ах, как жаль только, что мы встретились при столь ужасных обстоятельствах. Твоя сестра была большой оригиналкой, Анна. Единственной в своем роде. Мне очень ее не хватает». Анна проводила Эми до входной двери. Ей очень не хотелось прощаться, но она понимала, что старой даме и впрямь пора. «Можно вас еще кое о чем спросить?» — начала Би, уже взявшись за ручку двери. «Насчет Би?» «Разумеется. В тот день, во вторник, когда вам пришлось опознать ее в больнице, как она выглядела? Ну, то есть спокойно или...» Эми опустила ладошку Ани на локоть. Она улыбалась. Клянусь здоровьем Фредди, она улыбалась. Би казалась уставшей, но очень красивой. И улыбалась. Она нисколько не походила на женщину разочарованную, измученную жизнью, равнодушную к чудесам мира до такой степени, чтобы наложить на себя руки. Скорее, она была похожа на маленькую девочку, которая услышала чудесную сказку на ночь и погрузилась в безмятежный, ничем не омраченный сон. «Спасибо», — Анна почувствовала странное облегчение. «Огромное вам спасибо». Эми Тилли Лубель еще раз сжала ее локоть, вошла в свою квартиру по соседству, и оттуда раздался звон и лязг минимум десятка всяческих задвижек и цепочек, отгородивших ее от внешнего мира. Анна плюхнулась на диван, налила себе еще шампанского и из последних сил напрягла затуманенные алкоголем извилины, пытаясь найти логичное объяснение всему тому, что только что узнала. На выходные Би обычно уезжала и скрывала истинную цель своих поездок. К ней почти никто не приходил. У нее был кот по кличке Джон, местонахождение которого неизвестно. Вечер перед смертью она выходила из дома около 9 часов. Существовала смутная вероятность, что она была лесбиянкой. Анна вскочила с дивана и решительно двинулась в спальню Би. 9:30. Она ни за что не ляжет спать, пока не найдет хоть какие-нибудь улики. Наскоро распихивая вещи по коробкам, она старалась представить себе жизнь сестры, но картина складывалась довольно абстрактная. Би явно уделяла своему гардеробу, коже и волосам значительно больше внимания, чем физическому здоровью и домашнему хозяйству, а одевалась в дерзкой театральной манере, как огня избегая неформально спортивного стиля, повсеместно распространившегося в последние несколько лет. У нее даже пары тренировочных штанов не нашлось. Похоже, Би курила, ела, пила, читала и смотрела телевизор, не вылезая из кровати. Сестра явно предпочитала спальню всем прочим комнатам, на что указывали несмелые попытки украсить ее разноцветными шифоновыми платками и елочными гирляндами. А последние дни перед смертью, кажется, проводила здесь даже чересчур много времени. Наконец, Ане удалось раскопать несколько вещей, которые представляли определенный интерес. Мотоциклетный шлем Honda, набитый вещами чемодан с багажной биркой авиакомпании Virgin Atlantic, блокнотик в шелковой обложке. Выходит, у Би был мотоцикл, либо друг с мотоциклом, причем друг настолько хороший, что она даже обзавелась собственным шлемом. Один из 5 ключей в связке, валявшийся у нее в сумочке, вполне мог быть от мотоцикла, хотя Анна не узнала бы ключ зажигания, даже если бы ей ткнули им в глаз. Рассеянно вертя в руках обнаруженную под диваном тряпичную мышку, Анна задумалась о коте по кличке Джон. Где же он? Кто мог его забрать? А потом она открыла блокнотик и повернула его к свету. Исписанной оказалась только первая страница. Песня для Зандера. «Когда я тебя вспоминаю, я многое представляю. Дома, города и судьбы, счастливые долгие дни. Свет солнца и радости лета. Однажды, запомни все это, однажды мы встретимся снова, но только с другой стороны. Когда этот мир мы покинем, мы снова друг друга увидим на солнечном-солнечном пляже и взглянем друг другу в глаза. И я возьму тебя за руку, милый, и мы побежим по песку, мой милый, и ты, конечно, поймешь, мой милый, что я так сильно тебя любила, что вряд ли могут слова». На этом песня обрывалась. Оставалось неясным, окончена ли последняя строчка. Но сама Анна и под страхом смерти не смогла бы подобрать достойную рифму к слова «голова», «черта с два». «Нет», — решила Анна, — «последние несколько строчек определенно надо переделать». Однако в целом текст неплох, можно даже сказать хорош. Ритм есть. К нему подойдет тихая проникновенная мелодия в стиле соул, сменяющаяся крещендо. Впрочем, ее еще нужно написать. Анна невольно начала прикидывать аккорды, перебирая в воздухе воображаемые гитарные струны, и до того увлеклась, что отыскала ручку и принялась набрасывать мелодию. Анна по-прежнему была в комнате, но лишь физически. Сознание ее улетело очень далеко. Такое случалось сплошь и рядом. Когда в ее голове созревала песня, она совершенно выпадала из реальности. Сейчас ее привел в чувство пронзительный вой полицейской сирены с улицы. Вздрогнув, она с удивлением обнаружила, что сидит по-турецки на полу спальни Би в длинном вечернем платье, носках и кардигане. Взгляд вновь упал на текст песни Би. Кто он такой, этот Зандер? Приятель, тайный возлюбленный, женатый, может быть? Внезапно осененная, Анна схватила записную книжку Би и пролистала до буквы «З». Зои Б, Зои Л, Зак, никакого Зандера. Чемодан, точнее вместительный портплед из черной кожи, был изрядно побит жизнью, но не из дешевых. Она осторожно потянула застежку молнии. В нос ударил запах сырости, гнили и тухлятины. Сверху лежал пакет из дьюти-фри, а внутри источник вони белое бикини. Видимо, купальник сунули в пакет мокрым, и он сгнил тут, покрываясь коричнево-зеленой плесенью. Анна тщательно свернула пакет, зашвырнула его в дальний угол комнаты и начала вынимать остальные вещи, одну за другой. Розовые саронги, оранжевые саронги, шифоновые и шелковые саронги, купальники и бикини, сабо, расшитые бусами, разноцветные шлепанцы, крем от загара, таблетки от малярии, жидкость от москитов, завернутые в шуршащую коричневую бумагу вазы и отрезы ткани с экзотическим орнаментом. Коробки, пахнувшие корицей и асафетидой, медных лошадок с крохотными бубенцами, замысловатые украшения, сари, туники, просторные шальвары из дорогих тканей, слепящих цветов. А под всем этим, как последняя подсказка для туго соображающих, лежал путеводитель по Гоа. «Вот это да», — думала Анна, в изумлении оглядывая раскинувшийся вокруг пестрый восточный базар. Би ездила в Индию. Пару лет назад, до смерти отца, Анна и сама планировала туда отправиться. Они с Хью хотели бросить работу и поехать вместе. Даже деньги копили. Но представить себе бой в Индии для Анны было равносильно тому, чтобы представить ее на унитазе. Она просто не могла вообразить себе такое. Принцесса Би посреди нищеты, грязи и человеческих страданий. Принцесса Би, мающаяся животом и вынужденная пользоваться загаженными туалетами. Принцесса Би, пальцами копающаяся в миске с рисом и ладонью потирающая задницу. Хотя принцесса Ди, размышляла Анна, наверняка останавливалась в фешенебельных отелях и повсюду раскатывала на авто. Вряд ли она вообще заметила, что побывала в Индии. А сестру, судя по карандашным пометкам в путеводителе, элитный отдых не интересовал вовсе. Галочки отмечали двух- и трехзвездочные отели, маленькие местные ресторанчики и достопримечательности далеко за пределами избитых туристических маршрутов. Отложив буклет, она уткнулась лицом в ладони. Кто же такая эта Би, только сейчас являющая младшей сестре свое истинное лицо? Кто она такая, эта женщина, которая обитала в захламленной квартире с убогой мебелью, не имела друзей, водила мотоцикл, держала кота, отлично разбиралась в музыке и умела играть на гитаре? Одевалась, как роскошная цыпочка, но жила, как студентка. Исчезала неизвестно куда каждые выходные. Дружила с одинокими старыми дамами, путешествовала по Индии и останавливалась в отелях с сантехникой позапрошлого века. Прежняя незнакомка все больше и больше походила на человека, с которым Анна могла бы подружиться, и это пугало. Анна потерла лицо ладонями, глубоко вздохнула и продолжила разбирать вещи. Еще несколько этнических безделушек, книга Джона Абдайка, москитная сетка, вечернее платье, расшитые тапочки, а в самом низу джекпот. Миниатюрный серебристый фотоаппаратик с наполовину отщелканной пленкой. Сердце Анны забилось с удвоенной скоростью. Фотографии. Нигде в квартире не было фотографий, если не считать нескольких портретов Грегора в рамочках на стенах. Нужно проявить пленку и как можно скорее. Анна зевнула. Возбуждение от шампанского сменялось похмельем. Потянувшись, она встала с пола и открыла свой жуткий клетчатый саквояж, чтобы сложить в него самое ценное. Фотоаппарат, блокнот, игрушечную мышь, записную книжку, ключи. Украшавшие Анну драгоценности отправились туда же вместе с парочкой восхитительных индийских нарядов из чемодана Би. Жакетом с блестками, коробкой с остатками конфет, диском Блонди и вязаным кроликом Уильямом. Остальные вещи Анна запихнула в портплед и, застегнув молнию, отнесла его к входной двери, где выстроились уже упакованные коробки. Часы показывали почти половину одиннадцатого. Пора было спать. Анна совершенно вымоталась. Она в последний раз оглядела комнату, проверить, не забыла ли чего. Взгляд ее задержался на кровати. Анна опустилась на четвереньки и заглянула под нее. На полу что-то темнело. Анна легла на живот, пытаясь достать загадочный предмет. Наконец она ухватила его, вытащила на свет и рассмотрела добычу. Коробка из-под сигар. Сдув с крышки пыль, Анна подняла ее. И судорожно сглотнула. Деньги, куча денег. Дрожащими руками начала вынимать банкноты из коробки. Боже, какая уймища денег! В жизни столько не видела. Выложив все до единой бумажки на пол, Анна принялась их пересчитывать. 7350 фунтов. У нее перехватило дыхание. 7350 фунтов наличными, на полу ничьи, никому не нужные. Это тоже надо взять, подумала Анна. Надо взять с собой. Ни в коем случае нельзя доверить это грузчикам. Нет, мысленно твердила Анна, впихивая коробку из-под сигар в свой клетчатый саквояж. Я непременно должна взять их. Наконец, замки щелкнули, и ее сердце забилось еще быстрее, словно она совершила какое-то преступление. По дороге в гостиную Анна приметила на столе пачку Кэмэл. Сама она никогда не курила, ни разу в жизни. Странновато, конечно. Все ее однокурсники курили. И Хью курил, и отец. Но вот Анну это занятие ничуть не привлекало. При этом она не была ярой противницей курения, и сигаретный дым не действовал ей на нервы, как многим. Однако сейчас она решила, что это было бы очень кстати. Денек-то выдался просто сумасшедшим, один из самых безумных дней в ее жизни. Повинуясь смутному импульсу, она неожиданно для самой себя нашарила в одной из коробок спички, взяла сигареты и направилась к окну. Подняла раму и встала там, где, по ее представлениям, обычно стояла Би. Справа от пепельницы на подоконнике. За окном стояла тишина. Ни городского шума, ни сигналов автомобиля, ни визга тормозов. Но ночной воздух все еще хранил тепло. Она жадно вдыхала его, пробуя на вкус непривычные ароматы выхлопных газов и раскаленного асфальта. Улица внизу была пуста. Смотреть, в общем-то, было не на что. Но сам факт того, что она находится в большом городе, по адресу Лондон, Вестминстер, квартира Би, причем совершенно одна, придавал открывшемуся виду волшебство, от которого по спине пробегали мурашки. Чиркнув спичкой по фосфорной полоске, она с удовольствием наблюдала, как занимается огонь. Затем неловко пристроила сигарету во рту и поднесла спичку к ее кончику. Затянулась. Какая гадость. Затянулась снова. По-прежнему гадость. Она докурила сигарету до конца. Мысли Анны бессвязно блуждали. Делая одну затяжку за другой, она пыталась представить себе последние месяцы жизни Би в этой квартире. И когда невольно повернулась лицом к двери, у нее в голове словно заработал кинопроектор. Вот сестра входит в комнату. На Би элегантные брюки мужского покроя, зеленовато-голубое бюстье, приподнимающее грудь, и сверкающее бриллиантовое колье. Би сбрасывает небесно-голубые замшевые туфельки на платформе и на ходу зажигает сигарету. Приближается к окну и встает совсем рядом с Анной. Камера наезжает, крупным планом показывая лицо с гладкой, матово-белой кожей. Би выглядит безупречно, как фарфоровая кукла. Узкие запястья сестры украшены бриллиантовыми браслетами. Ногти покрыты кроваво-красным лаком. Стряхнув пепел на улицу, она выдыхает огромный клуб дыма, словно кинозвезда 20-х годов, театрально выпятив пухлые алые губки. Вздыхает и поочередно потирает босые подошвы о голени. Ногти на ногах Би тоже красные. Анна не могла отвести от нее глаз. Она чарующе красива, но не той неистовой броской красотой высокого напряжения, которой обладала, будучи девчонкой, когда ее распирали радость и энергия молодости. Теперь это спокойная, собранная красота, холодная, недоступная, без намека на сексуальность. Би давит в пепельнице последние полдюйма сигареты, идет на кухню, смешивает кровавую Мэри, 5 капель табаско, 3 части вустерского соуса, щедрая порция свежего лимонного сока и набирает ванну. Затем уносит коктейль в спальню, несколько минут сидит за туалетным столиком, бездумно глядя на свое отражение, и, наконец, со вздохом тянется за ватным шариком, чтобы стереть косметику. Резинка стягивает блестящие черные волосы в хвост, раздевается, убирает одежду в шкаф. Взяв коктейль и сигареты, проходит в ванную и плотно закрывает за собой дверь. Она тоже затушила окурок, в последний раз вдохнула полной грудью ночной воздух, а потом опустила окно. Прикинула, не нырнуть ли в ванну. Хорошо бы смыть дорожную грязь этого тощего, неуклюжего тела. Но поняла, что слишком устала, а потому просто сменила платье Би на футболку с пижамными штанами, почистила зубы и вернулась в спальню. Но на пороге окаменела, внезапно ощутив на щеке дуновение. В мозгу с пугающей четкостью возникла картина. Сестра, мертвая, распростертая на громадной кровати, одинокая и всеми забытая. Именно так все и случилось? Именно так Би и ушла из этого мира? Пустая квартира, безмолвный автоответчик, слишком много выпивки, снотворное. Приступ тоски по уходящей молодости. Но ведь был же у нее хоть кто-то, с кем можно поговорить. Друг, возлюбленный. Невероятно, чтобы такой человек, как Би, мог умереть, словно никому не нужная старуха, в полном одиночестве никем не оплаканная. Она вздрогнула. Напоследок, бросив взгляд на зловеще пустую кровать, выключила свет и прошла обратно в гостиную, где в конце концов и заснула на диване под розовым кашемировым пледом, от которого до сих пор исходил слабый аромат парфюма от Vivienne Westwood.